И моему взору вдруг открылось сияющей чистотой лазоревое небо с ослепительным солнечным диском посредине. Он сверкал, как бриллиант. Стоял дивный летний день. Свет. Солнечный луч тоже использовал образовавшуюся брешь. Скользнул на палубу и высветил на ней небольшую полянку. Наслаждаясь теплом, я подставил солнцу нос и сразу ослеп от яркого света, а потом дымовая завеса снова сомкнулась у нас над головами, и эти погнали нас обратно в трюм. Спускаясь вниз по трапу, подгоняемый пинками и йети, я вдруг задумался, а ради чего я все это терплю? Солнечный свет пробудил во мне дремлющее сознание. Несколько дней спустя я уже начал снова строить планы. О побеге мечтать, конечно, не приходилось. На поддержку таких же пленников, как я, хотя кто их знает, пленники они или нет, надежды было мало. Поэтому оставалось одно — попытаться завести знакомство с тем, кто здесь всем заправляет. Чем больше корабль, тем острее нуждается он в капитане. А Молок был самым большим кораблем во всем мире. Где-то на борту обязательно должен был находиться кто-то, кто задавал курс, читал навигационные карты и нес ответственность за все, что здесь происходило. Может быть, удастся с ним поговорить. Возможно, он даже не в курсе, какие ужасы творятся в трюме, ведь он ни разу не осчастливил нас своим появлением. Существо, управляющее таким кораблем, должно, не в пример, ехать, иметь здравую голову на плечах. Нужно только его разыскать. Потому что мне найду способ объяснить ему, что моя квалификация слишком высока для работы в адской душегубке. Поэтому я взял и прекратил работать. В этом, собственно, и состоял весь мой план. Я швырнул свою лопату вместе с углем в печку, скрестил лапы на груди, начал ждать. Не прошло и минуты, как рядом со мной выросла фигура йети. «За работу, живо!» — рявкнул мне. «И не подумаю», — ответил я. Йети опешил, но только потому, что он не привык выслушивать возражения. Он позвал на помощь второго йети. «За работу, живо!» — приказал мне второй йети. «Не дождетесь!» — ответил я. Ни тот, ни другой не могли понять, что происходит. Они стояли передо мной под боченец и яростно сопя. «Давай отведем его к Замониму!» — предложил один. «Замоним?» Давненько я не слышал этого слова. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Замоним — легендарный элемент, способный думать. На протяжении многих веков алхимики Замонии трудились над созданием элемента, который называли философским камнем, лишь Замонимом. Они надеялись, что камень этот — откроет им ни много ни мало рецепт вечной жизни и даст ответы на все вечные вопросы. В 8 веке замунианскому алхимику по имени Цолтепцан действительно удалось создать такой способный думать камень, только, к сожалению, интеллект у него был приблизительно на уровне овцы. Поскольку на создание замонима была потрачена не одна тонна золота, Цолтепцан в приступе ярости, как гласит все та же легенда, пошел и утопил его в песках у Бестрана. Йети поволокли меня внутрь корабля. Мы долго плутали длинными ржавыми коридорами, пока не дошли до какой-то железной двери, охраняемой тремя вооруженными зубов йети.